«А так как Беляева обнаружила воровство?» — повертев в руках одну книгу, спросил Смолин. «Дело в том, что у авторов есть особый стиль письма, который трудно скопировать. Ну вот возьмите, к примеру, Гоголя. Я помню всего лишь одну фразу из его «Мертвых душ», на которую насмерть воевал с учительницей. На бюре, выложенном перламутною мозаикой. Все мы знаем, что слово «бюро» неизменно, а слово «перламутная» — весьма вольное производное от слова «перламутр». Мне казалось несправедливым то, что нам не позволено обходиться со словами «вольно», а Гоголю позволено. Более того, его произведения введены в школьную программу. Наша учительница на все наши нападки отвечала: «Вот дорастете до гоголевского таланта и коверкайте, сколько вашей душе будет угодно». Именно благодаря этой писательской вольности Беляевой стал известен факт воровства. Один из свидетелей упомянул фразу Беляевой: «Если сидишь близко к огню, будь готов к тому, что обязательно обожгешься». Так вот, смотрите сюда. Юра забрал у Смолина пакет и открыл на нужной странице. Это Скоров, как видите, издано «Криминальным меридианом» в 2005 году. И вот эту фразу Беляева с ее страстью вникать во все тонкости творческой кухни обнаружила в книге некоего Храмова, писателя из «Альбатроса». Что там в кружке написано? «Храм, обл. С.Л. 132.11», — прочел Смолин. «Значит, эта фраза встречается в «Обители слез» Храмова. Но хочу напомнить, что на самом деле этот роман тоже принадлежит перу Скорова и называется «Мир на ладони». Страница 132, 11 строка. «Прочти, пожалуйста», — попросил он Ягодко. «Знай, мой дорогой, если сидишь близко к огню, то обязательно обожгешься», — прочла Ягодко. Понимаете, некоторые слова авторы специально пишут неправильно, иногда коверкают их, при этом сознательно или бессознательно перенося их из книги в книгу. Так вот, эти слова, которые употребляли писатели из «Криминального меридиана», Беляева и нашла в книгах Храмова. Поэтому возникает вопрос, зачем ей было заниматься этой работой, если, по нашей версии, она воровала вместе с Разиным рукописи? Зачем ей тратить время на эту адскую работу по сравниванию стилей? А я скажу, ничего она не воровала, как и Разин не убивал авторов. Их обоих сделали разменными пешками в этой игре. «Так что же произошло, по вашей версии, Юрий Егорович?» — спросил Смолин с интересом, листая книги. «Можно предположить, что Беляева обнаружила это сходство и, будучи не глупой, смогла теоретически сопоставить странную гибель авторов «Криминального меридиана» с выходом в «Альбатросе» таких подозрительных, разных по стилю книг, изданных под именем одного автора. Возможно, она попыталась потребовать объяснений у «Альбатроса». Те, понимая, чем может обернуться разоблачение, сначала угрожают ей. Да, видимо, Анохин появился в жизни Беляевой именно поэтому, догадалась Аня. Потом, когда стало очевидно, что она продолжает расследование, приглашают ее на презентацию якобы для переговоров, с энтузиазмом продолжил Юра. Беляева соглашается. Она сочла, что среди множества людей и под охраной Анохина ей нечего бояться. Но она, бедняжка, ошиблась, — трагически вздохнул Чижов. А спустя сутки отправляет на тот свет ее друга Анохина, — продолжил Юра. Мало ли что она могла ему рассказать. А как же девушка Люда? почему на нее стали покушаться именно сейчас? — удивился Чижов. — Кто-то, вероятно, следил за ней. Кто-то, кого мы не заметили в тот вечер, когда она с нами попыталась поговорить. В криминальном меридиане должен быть крот, тот, кто помогал Альбатросу проворачивать всю аферу с книгами, кто подготовил улики против Разина. — Все равно кое-что не стыкуется, — покачал головой Миша. — Как же тогда на книге Храмова оказалась дарственная надпись Разина? Не думаю, что это составляло бы большую проблему для тех, кто захотел получить его подпись, — произнес Березин. Во время презентации, когда десятки людей окружают писателя и просят надписать книгу, кто угодно мог подсунуть ему именно эту книгу, а потом нарочно оставить ее у Беляевой, чтобы мы вышли на Разина. Интересно, если это не Разин, то кто же тогда скрывается под красивой фамилией Храмов? — задумчиво проговорила Аня. — Кто-то конкретный или это виртуальное творение руководства Альбатроса? — Это действительно не Разин, хотя все улики указывают на него. Причем указывают настолько откровенно, что уже одно это должно вызвать подозрение. — Не понимаю, — угрюмо проговорил Чижов. Хоть убейте, не понимаю, как тогда быть с теми записками и открытками, которые мы нашли у них обоих. Я вам не успел сказать кое о чем. Близнецы сделали по моей просьбе маленький анализ. Так вот, открытки и письма Беляевой, найденные у Разина, хотя и датированы по-разному, написаны в одно и то же время и пастой одной и той же шариковой ручки, причем написано не так давно, как предположили наши эксперты, около нескольких дней назад. А разрыв дат в письмах и открытках, напомню, составляет больше 3 лет. То же самое наблюдается и с записками Разина. Кстати, они написаны еще раньше. То есть уже после смерти Беляевой, удивилась Анна. — Именно. Но почерк-то их! — воскликнул Чижов. — Почерк их, — согласился Юра. — И это еще одна загадка в копилку наших загадок по этому делу. Как пузырек ментоловое масло и глюкозно-аскорбиновая смесь, убивающая словно лошадиная доза героина. Кстати, у меня по этому поводу есть интересная идея. А пока... Хочу только сказать, что ни Разин, ни Анохин, ни Беляева не играли тех ролей, которые мы им приписали. Повторяю, они были пешками в чужих руках. Беляева действительно боялась, поэтому и приблизила к себе недалекого, но сильного Анохина в качестве защиты. И приглашение на презентацию она получила от других людей, а не от Разина. И табличку с надписью «Ремонт» убрал не Анохин, появление которого в женской уборной показалось бы более чем странным. И рукописи убитых авторов возникли у Разина потому, что это был единственный и давно рассчитанный ход, чтобы отвести подозрение непосредственно от издательства «Альбатрос» в случае опасности. И статья в комсомолке была еще одной линией обороны с целью отвлечь внимание. «Крик о том, чего на самом деле нет?» — повторила его слова Ягодко. «Именно. И только один человек мог знать о старом псевдониме Разина — Максим Храмов. Это его издатель».